встающие над ним. Собственно, восходы-то они очень баловали наше зрение. Мы с Катькой их просыпали. Когда мы выбирались на балкон, ополоснувшись под теплым душем, ночь не успевала охладить воду в резервуаре, солнце ухитрялось забраться довольно высоко. Весь небольшой сад, окружавший дом, был лишен теней. Зеленые лимонные деревья, седые, точно припорошенные дорожной пылью оливы. А Мэма с Панайотисом уже успевали вернуться с пристани, куда приходили шхуны с ночным уловом. Мужчины на кухне возились со свежей рыбой для завтрака. Они складывали ее в полиэтиленовые мешки с насыпанной туда мукой, трясли их, пока рыба не обрастала белой мохнатой шубой, и бросали в раскаленное на сковороде масло. А красно-желто-зеленые груды овощей уже громоздились на глиняном блюде, соперничая блеском с глазурью. Прекрасно было сбежать по каменистой тропке к морю, обдирая ноги о низкорослые колючие кусты, и очутиться не на санаторном пляже, уставленном зонтами и лежаками, а на пустынном берегу, один на один с водным простором. И почувствовать себя первым и единственным человеком, пришедшим на эту землю. Да, это было прекрасно. И тем не менее, я всю неделю, что мы вчетвером, Елена, переночевав, уехала в Афины служить, жили этой привольной жизнью, чувствовала себя случайным путником, забредшим в чужие владения и в чужие уклады. И по дороге на север, когда мелькали деревеньки, стада коз на отлогих холмах, когда бело-голубые часовенки всех размеров выходили из-за поворота, чтобы встретить нашу машину, да и там я оставалась путешественником, отделенным как языковым барьером от подлинности окружавшего меня мира. А в таверне под древесной кровлей я стала частью обликов цветов запахов. Что это были за запахи? Представьте себе букет из расслабляющего аромата цветущих деревьев, древесного дымка мангалов, ползущего из неприкрытых дверей кухни, и запаха жареного и огнячьего мяса, покорно ждущего ножа на твоем столе. И через 100 лет втяни воздух, и память ощутимо защекочет ноздри. А еще запах узо анисовой водки, которую пьют, разбавляя водой, отчего жидкость в стакане становится белесой. И ты недоумеваешь, как это кувшин с прозрачной влагой доится молоком. Запах анисовки отдавал детство. Так пахли старомодные капли датского короля, которыми мама лечила мои простуды. Мэмас разлил узо, спросил. «Ну, за что пьем?» «За эгинские красоты, разумеется», — сказала я. Катя брезгливо покосилась на меня и отмахнулась ладошкой. «Ой, какая ты скучная бабка! Никакого чувства стиля! Ты что, на подмосковной гулянке? Ты посреди Эгейского моря. Подмостки требуют жанра. Нам нужен виночерпий, нужны культовые тосты». Панайотис, на поворот головы в его сторону, а только черкнувший взгляд. «Произнеси культовый тост». Панайотис смутился. «Я не умею». «Что ты хочешь от тупого баскетболиста?» «Что я знаю? Бросок, корзина?» «Давай насчет корзины». «Вот тебе корзина». Она взвесила в ладонях плетенку, наполненную фруктами. «Скажи».